Замполит Агариков вызывал комдива 3 и строго предупредил, что если тот еще хоть раз пальцем тронет свою супругу, то вылетит из вооруженных сил, как боеголовка из нарезного ствола. «А чем же мне ее трогать?» — угрюмо спросил несчастный офицер. «Чем положено? И как можно чаще!» — заорал багровее Агариков. И этот знаменитый ответ тоже вошел в полковой фольклор. Хороший мужик был замполит. Справедливый до глупости. Где он сейчас? Найти бы. И денег хоть дать. Надо будет потом Алипанова поручить. Разыщет. Разумеется, на том первом празднике Свирельникова, как нового члена боевого коллектива, проверяли на мужицкую прочность, подливая водки, подбрасывая тосты, за которые просто невозможно не выпить до дна. Наверное, только за неотразимость собственной жены. Он опрокинул раза 4. И в результате не просрамил можайку. Пил, ухватив фужер зубами. Пил с локтя и даже закатывая рюмку в рот по щеке. Тони, вернувшись с очередного ангажемента, пришла в ужас, ибо еще никогда не наблюдала его в таком несознательном состоянии. Но это полбеды. Главное горе заключалось в том, что под влиянием алкоголя гордость за любимую подругу трансформировалась сначала в показательную нетрезвую нежность, а потом в спесивое вожделение, переходящее в маниакальные желания самым животным способом подтвердить свои мужские права на эту прекрасную женщину. Он даже порывался утащить ее домой раньше времени, но их не отпускали. Часа в 3 ночи за окнами раздался треск, словно разъехался черный облачный бархат, и в прорехе ударил ослепительный свет. Это солдатики, чудовищно нарушая устав, по случаю праздника лупили в небо припасенными на учениях трассерами. Командиры с показной пьяной суровостью, натыкаясь на стулья, бросились к выходу, разыскивать и карать злоумышленников. Воспользовавшись сумятицей, тупо вожделеющий Свирельников наконец увел жену домой, хотя со стороны это выглядело совершенно наоборот. Тони напоминала санинструкторшу, выносящую из боя тяжело раненого. Едва закрыв дверь в комнату, он пустился в домогательство. Но для юной супруги сама мысль о выполнении долга была омерзительна до противоестественности. В лейтенанта же точно вселился похотливый черт. Тони сначала онемела от ужаса, ведь до этой ночи она как бы великодушно дарила себя, склоняясь на уговоры и даже порой выдвигая встречные требования по ведению молодого домашнего хозяйства. А тут такое подлое насилие! Она стала отбиваться, а Свирельников от этого словно озверел. И в результате, конечно, возобладал, да еще с пьяной, изматывающей неопытную женщину неутомимостью. Мало того, он сумел добиться от оцепеневшей в ужасе подруги той телесной новизны, которой она ему ранее решительно отказывала, полагая, что так неприлично далеко сексуальные эксперименты в постели заходить не должны. Интересно, как далеко они зашли у нее с Веселкиным? Наконец, внутрисемейный насильник бесчувственно исторгся, изнемог и уснул. А она прорыдала всю ночь. 2 раза он вставал напиться воды, а жертва внутрисемейного насилия все плакала. Окончательно лейтенант проснулся уже днем в похмельном отчаянии, протрезвев и сообразив, что спьяно натворил скотских безобразий. Тони сидела до горла, закутавшись простыней, и с ненавистью смотрела на него красными от слез глазами. «Ты давно проснулась?» — спросил он. «Давно». «Ну и что ты на меня так смотришь?» «Как?» «Нехорошо». «Нехорошо? А если бы я тебя задушила во сне, как Рубцова?» Тихо поинтересовалась она. «Какого Рубцова?» «Поэта». «А, его разве задушили?» «Да, задушили». «Кто?» «Жена». «А за что?» «Да вот, наверное, за то же самое». «Прости». «Нет, никогда. Я уезжаю». «Куда?» «В Москву. Мы разводимся». «Как разводимся?» — оторопел он. «Через ЗАГС. Когда нет детей, разводят через ЗАГС». «Кто знает, служил он где-то в Союзе, пусть даже на Камчатке, откуда можно, взяв билет, улететь в Москву, его семейная жизнь, наверное, на том бы и закончилась. Но из-за гранкомандировки жена военного просто так убыть не могла. Дело-то государственное. А замполиту не объяснишь, что ее муж, офицер советской армии, оказался постельным скотом. Поняв это, Тоня окаменела, как умеет каменеть гордые женщины только в начале брака, от самых первых обид. 2 месяца Свирельников буквально на коленях вымаливал пощаду, став таким трогательно нежным и образцово заботливым, что еще чуть-чуть и перешел бы в корпускулярно-волновое состояние. Наконец он был полупрощен, но к тому времени стало ясно, что жена беременна и беременна неудачно. Хотя до той проклятой ночи они не пропустили почти ни одной, впечатлительная Тоня была убеждена, что зачала в том самом пьяном измывательстве. А когда случился выкидыш, окончательно утвердилась в этом. По-настоящему она никогда не забыла Свирельникова, того новогоднего кошмара. Хотя сама оскорбительная новизна потом, с годами, ей даже понравилась. «И кто знает», — вдруг подумал Михаил Дмитриевич, «может быть, в Тонином решении заказать его сыграла какую-то, пусть даже ничтожную роль, давняя женская обида, тот неродившийся ребенок». Он вдруг заметил, что теперь, приняв решение, думает о бывшей жене без гнева и злобы, словно о давным-давно ушедшем из жизни человеке. Глянул на светящиеся стрелки часов. Нет, пока еще не ушедшим.